Вся елка светится в игрушках. Вся елка светится в игрушках. Но прячешь ты слезу в подушке, толь от невольной сказки чудо, примчавшись, словно ниоткуда, тебя без лишнего труда несет неведомо куда. Но почему ж печали слезы, в беспутстве прожитые грезы, возможно, в снах придут опять, и ты ложишься к ним в кровать. Без страха и без сожаления в слезах ты ищешь утешения, но полночь бьют часы в экстазе, и Дед Мороз спешит из грязи, непроходных дорог разлива, и трудно мир назвать красивым, он словно притаился в елях, не видно женщин на панелях, и серый в круг, и мрак зеленый, бессонницей изможденный, нельзя покой в ночи найти. Дремучий дед застрял в пути, подарки брошены в дороге, котомки валятся под ноги, и в карнавал житейской скуки тебя бригада на поруки затащит в новый коллектив, где враз обыщет детектив. Ища в штанах моральный кодекс, он импортный найдет там ролекс. Прольются слезы на подушке в связи с утратой безделушки. Тебя и времени лишат, и стрелки побегут назад, назад в античные мира, и ты поймешь, что прожил зря. 11 января 2023 год.